Глава 20. Федор погремел связкой ключей и открыл замок крайнего гаража. Хозяин жестом пригласил гостя пройти внутрь. Перешагнув порог, Матвей огляделся. С виду обычный гараж, ничего примечательного. На стенах развешаны шкафчики и хозяйственные инструменты. В дальнем углу помещения стоит стопка из 4 колес и подкатной домкрат. В другом углу небольшой столик с 2 табуретками. «Присаживайся», — Федор указал рукой на табуретку. «Травяной сбор будешь?» «Не откажусь». Зашумел электрический чайник. Из подвесного шкафчика на стол переместились 2 большие стеклянные кружки и френч-пресс. Федор высыпал в колбу из бумажного пакета смесь из сушеных трав и каких-то желтых цветков. «Рассказать, как я на тебя вышел?» Матвей согласно кивнул головой. «Рода своей деятельности я, в числе прочего, занимаюсь поиском пропавших людей. К сожалению, очень часто бесследно пропадают именно дети. Ну и пропажа взрослых тоже не редкость. Пару дней назад один... единомышленник прислал мне ссылку на интересный комментарий под постом о пропаже человека». «Коммент оставила Эо Бенефациенда?» — догадался Матвей. «Именно». Федор с интересом посмотрел на собеседника. «Дело в том, что по городу уже несколько лет ходят слухи о каком-то извращенском клубе. Но мне до сих пор никак не удавалось выйти на их след. И в этот раз не особо рассчитывал на успех. Слишком уж много всякой брехни люди пишут в соцсетях. Но на всякий случай решил проверить. Я вычислил адрес этой девушки по аватарке». Матвей удивленно поднял бровь. «Конечно, не по хомячку». Федор хохотнул. «По виду из окна на заднем фоне. В общем, если не вдаваться в детали, я начал за ней следить и вышел на тебя. Когда увидел тебя сегодня в торговом центре, твое поведение показалось мне странным. Ты хоть понял, что с тобой произошло?» «В каком смысле?» «Ну то, что тебя специально привели в этот двор. С лупырями уже встречался ранее. Скажем, в другой стране. Не спрашивай, при каких обстоятельствах». Федор залил кипятком колбу с чаем и накрыл крышкой. «Так вот, я знаю, как они работают. Когда ты вышел из торгового центра и поехал на Гороховую, тобой управляли. Тебя, можно сказать, околдовали. Поехать на Гороховую было не самым адекватным решением с твоей стороны, не так ли?» «Точно. Это был уже второй раз, когда в мою голову влезли». Матвей машинально потер лоб. «Они те еще ублюдки», — продолжал Федор, выставляя на стол пластиковые контейнеры с сухофруктами и орехами. «Каким-то образом лупыри получают доступ к воспоминаниям, мыслям и желаниям жертв. Но этот фокус проходит не со всеми. Успех или неудача в манипуляции зависит как от силы манипулятора, так и от умения жертвы защищаться». «А я могу научиться защищаться от этого?» «Научись контролировать свой ум. Конечно, это дело не быстрое, нужна тренировка. Занимайся медитацией и станешь более осознанным. Возможно, при случае я тебя научу. А пока помни, когда ты расслабишься или заснешь, лупыри могут постучаться в твою голову. То, что ты считаешь своими мыслями и желаниями, может быть продиктовано лупырями. Когда-то девушка...» «Диана», — вставил Матвей. «Да, Диана». Федор сел на табуретку и опустил поршень френч-пресса. «Это ведь она сообщила тебе адрес того двора на Гороховой, где произошел наш замес». Матвей кивнул. «Чутье меня не подвело. После вашего разговора я решил оставить Диану и продолжил следить уже за тобой. В какой-то момент лупыри влезли к тебе в голову и решили воспользоваться тем, что у тебя появился адрес их логова. Подергав за нужные ниточки, эти твари сделали так, что ты сам пришел к ним». Но это им не помогло. Матвей пододвинул кружки, чтобы хозяину было удобнее разливать чай. «И то правда. Когда я увидел ту лупыриху в черной Аляске, мне все стало ясно. Она специально вышла из ворот, чтобы впустить тебя. Признаться, я думал, что тебя замочат». Федор пристально посмотрел на собеседника. «Но тебе как-то удалось выжить. Надо же, гранату где-то надыбал. Кстати, интересно послушать. Будь добр, расскажи теперь ты, что с тобой произошло с самого начала». Матвей не возражал. В любом случае, он уже не боялся тюрьмы. Молодой человек успел убедиться, что существуют вещи пострашнее. Кроме того, в Федоре он почему-то видел друга. Уже во второй раз за день Матвей пересказал события текущего дня. Федор слушал внимательно, его глаза горели интересом. Когда Матвей упомянул Элихка, хозяин гаража едва заметно сглотнул слюну. К тому времени, когда рассказ был закончен, кружки уже почти опустели. «Да, удивительно, что ты выжил. Чудеса!» Федор хмыкнул и сложил пальцы в замок. «К тому же удача явно на твоей стороне. Бывает же такое». Матвей лишь пожал плечами. «Если ко мне опять влезут в голову, они ведь могут узнать всю информацию о тебе». «Не влезут». Федор помотал головой. «Травы, чай из которых ты только что выпил, заряжены защитными мантрами. На какое-то время твой ум защищен от влияния темных сил. Но даже если гады все-таки смогут влезть в твой разум, я не боюсь. Обо мне им и так уже многое известно. Это не мешает мне заниматься тем, чем я занимаюсь. Достать меня сложнее, чем тебе могло показаться». «А как же Диана?» Голос Матвея беспокойно дрогнул. «Ведь когда черноглазые влезли ко мне в голову, они могли узнать и про нее». «А вот это действительно проблема. Думаю, нам стоит навестить твою подругу. Ты как, не против?»